— сказал Серано с намерением, возвышая голос. «Но так как вы предпочитаете узнать об этом здесь же, то слушайте. С полмесяца тому назад войска Кабреры были до такой степени обессилены, что нельзя было и думать о битве, оставалось только преследовать и уничтожать разбитые остатки неприятеля. Полковник с отличным отрядом уланов так быстро преследовал бежавших, что перерезал путь одному обозу и взял его в плен. Я же преследовал неприятеля с другой стороны. Полковник Вальдер, друг вашего детства, и такой же жестокий, как и вы, не получив разрешения, приказал перевешать и перестрелять всех находившихся в этом обозе, который состоял из женщин и детей. «Ужасный поступок», — проговорила королева. «Да, ужасный, дьявольски ужасный. Между женщинами, напрасно умолявшими о своем спасении, находилась старая, покрытая сединами мать Кабреры. Как поступили бы вы, герцог Валенсии, если бы вам враг приказал убить вашу старую мать, которая, побуждаемая безграничной и трогательной любовью, следовала бы за вами во всех ваших походах?» Нарваец, этот каменный человек, был тронут таким вопросом и не нашел на него ответа. «Кабрера, генерал Кабрера, этот неутомимый, храбрый солдат проливал, как мне сказали, жгучие, кровавые слезы, и, конечно, последние в своей жизни, потому что после такого злодеяния сын убитой матери имеет право сделаться таким же холодным и бездушным, как камень. Серано хотел сказать, как вы, герцог». Помолчав немного, он продолжал. Когда утихло горе генерала Кабреры, тогда почувствовал он непреодолимую жажду мщения. Немного спустя заманил он к себе барона Абеллу, богатого, высокопоставленного гранда Испании, с тем, чтобы исполнить над ним свою месть. «Барон Абеллу убит?» — прервал его с жаром герцог Рианцарес. «Генерал Кабрера приказал расстрелять невинного точно так, как тот зарезал его седую мать». «В котором поступке вы находите больше варварства, герцог Валенсии?» Потом, обращаясь к королеве, которая с напряженным вниманием следила за его рассказом, он сказал: «Я велел полковника Вальдеру застрелить на том месте, чтобы не говорили по всей Европе. Армия королевы Испании скрывает в своей среде убийц». «Вы поступили совершенно справедливо, герцог де ла Торре. Мы утверждаем все ваши приказания. За совершенные вами новые подвиги, которые доказывают, что вы можете быть достойной опорой трона, мы назначаем вас маршалом Испании». Между тем, как Франциско, преклонив голову, не находил слов, чтобы выразить свою благодарность за такую истинно королевскую награду, Изабелла, милостиво раскланиваясь со своими придворными, вышла из театральной залы. Одни из присутствующих с завистью, другие с удивлением смотрели на маршала Серано, которого поздравляли Мария Христина, король и герцог Рианцарес. Нарваец же не сказал ни слова своему сопернику по пути к славе. Он не любил разглагольствований и чувствительных сцен. По уходе королевы и прочих высоких сановников он возвратился к себе, не слишком довольный новыми распоряжениями Изабеллы. Прим же, несмотря на свою ревность к милостям Изабеллы, бросился от души обнимать своего друга. Олоцага осыпал его радушными поздравлениями, а Топете, этот достойный контр-адмирал, так сильно пожал руку Серано и крепко поцеловал его, что Франциско невольно должен был улыбнуться, при виде такого могучего товарища и его прямого способа выражения своих чувств.